Мейсон рассмеялся и ответил: «Никогда не позволяйте сержанту полиции объяснять вам, что такое закон. Это прерогатива адвоката. Я бы никогда не просил сделать вас то, что незаконно. Ну, у меня гора с плеч свалилась. Я был обеспокоен не за себя, а за Эллен». «Забудьте об этом», — посоветовал Мейсон. «Между прочим, я хотел бы приобрести еще такие ножи». «Еще это сколько?» «Возможно, с полдюжины. Как вы полагаете, можно заказать их у изготовителя?» «Думаю, что да. Много на это уйдет времени. Полагаю, что смогу отыскать их на некоторых оптовых складах в нашем городе. Тогда давайте займитесь этим», — распорядился Мейсон, извлекая из кармана пачку банкнотов и бросив на прилавок пару 20-долларовых купюр. «Это не только покроет все ваши расходы, но и возместит нанесенный вам моральный ущерб». «Я достану их вам по обычной цене», — поспешно ответил Пизли. «Но мне придется заручиться разрешением сержанта Голкомба». «Вам что, запретили отлучаться из магазина?» «Нет, конечно, нет». «Тогда почему вы не можете торговать без разрешения полицейского?» «Но он потребовал, чтобы я держал его в курсе всех своих отношений с вами. В противном случае угрожал неприятностями за эту проделку с ножом в прошлую ночь». Мейсон от души рассмеялся и заявил: «Раз так, ничего не имею против. Позвоните ему и сообщите, что мне понадобилось еще с полдюжины таких ножей. Только не говорите, как я о нем отзывался. Вряд ли этому понравится. Просто сообщите, что зашел и просил вас достать еще несколько ножей. Если вы представите дело в таком свете, то вам не придется признаваться в том, что обсуждали со мной его визит к вам. Он необычен в этом плане и, возможно, разозлится на вас». — Хорошо, — ответил Пизли с явным воодушевлением. — Так я и сделаю. В точности, как вы сказали, мистер Мейсон. А если я увижу его, то тоже не стану упоминать, что говорил о нем с вами. Так будет лучше со всех сторон. Можете позвонить ему и сказать, что я прошу полдюжины идентичных ножей. Ну, я должен идти. Надеюсь, что не очень оторвал вас от дел. Вовсе нет. А это не будет слишком обременительным — достать столько ножей? Конечно, нет. Они пожали руки, и Мейсон вышел. На углу из автомата возле аптеки он позвонил к себе в офис. «Делла на месте?» — спросил он. «Нет, мистер Мейсон, отправилась в тот самый отель, который вы ей назвали. У меня здесь номер телефона. Продиктуйте», — распорядился Мейсон. Он записал номер, позвонил в отель «Лафит», спросил мисс Стрит из номера 609 и вскоре после этого услышал в трубке ее голос. «Голком заходил в офис Делла?» — спросил он. «Нет, с какой стати?» Он расколол Пизли насчет ножа. «Вот как? И что же рассказал Пизли ему?» «Выложил все как есть». «Да, но откуда узнал об этом сержант Голкомб? Вот вопрос». «Это то, что я хотел бы выяснить». «Эдна Хаммер определенно не могла сказать ему». «Да, это кажется маловероятным», — согласился Мейсон. «В связи с этим вас ожидают неприятности, шеф?» «Не знаю, не знаю. Сделаю все, что смогу, чтобы выкрутиться. Для этого хочу окончательно запутать дело». «Каким образом?» «Заказал еще полдюжины таких же столовых ножей. А как там у тебя развиваются события?» «Все идет прекрасно». «Встретила с этой женщиной?» «Да, примило поговорили». «Несколько формально, но примило. Вы же знаете, в мягкой лапке прячутся острые гоготки». «Отлично», — одобрил он. «Мужчину еще не встретила?» «Нет, но собираюсь. Продолжай в том же духе», — напутствовал Мейсон. «Я тебе позвоню, если подвернет что-нибудь новенькое». Глава 19. Секретарь суда привел присяжных к присяге. Судья Маркхэм, изощренный знаток человеческой натуры, занял свое место за массивным столом из красного дерева. Гамильтон Бергер, окружной прокурор, широкоплечий, с бычьей шеей, с мощными мускулами, в полном расцвете сил, сидел в ожидании, изучающе разглядывая Перри Мейсона, как один участник забега смотрит на другого, опасаясь, как бы тот не опередил его еще на старте. За ним расположился Сэм Блейн, молодой, высокий, стройный, пытавшийся выглядеть внушительно. Его пальцы теребили черную ленточку, свисающую с очков. Напротив, за столом защиты, в одиночестве сидел Питер Кент, бледный, осунувшийся, и нервно сжимал и разжимал сплетенные пальцы. Немного поодле от него Люсил Мейс взирала на происходящее настороженными глазами. Время от времени она пыталась ободряюще улыбаться Питеру Кенту, хотя улыбки получались натянутыми и жалкими. Судья Маркхэм произнес: «Разрешите поздравить стороны с удачным выбором присяжных. Господин окружной прокурор, желаете ли вы сказать вступительное слово?» Бергет подошел к барьеру, отделяющему 12 присяжных от места, отведенного для защитников. Переполненный зал суда замер в настороженном ожидании. Прокурор громко начал: «Джентльмены, я не собираюсь изощряться в ораторском искусстве. Я хочу в данный момент коротко сообщить вам о том, что намерено доказать обвинение. 13 числа этого месяца обвиняемый Питер Кент находился в своей резиденции в Голливуде. Помимо слуг в доме были Эдна Хаммер, племянница, Ф. Л. Рипс, сводный брат, Джон Дункан, адвокат из Чикаго, Фрэнк Б. Мэддокс, деловой компаньон обвиняемого, и Эллен Уоррингтон, секретарша Питера Канта. Мы намерены доказать, что утром 14-го обвиняемый проник в спальню Ф. Л. Риза и нанес ему смертельный удар ножом. Мы намерены также доказать, что Ф. Л. Риз без ведома обвиняемого обменялся спальнями с Фрэнком Б. Мэддоксом, что обвиняемый испытывал вражду к Мэддоксу, находясь под впечатлением, неважно, обоснованным или нет, что Мэддокс обманывает его и пытается отстранить от дел. Можно считать вполне доказанным, что покойный скончался от колотой раны, нанесенной разделочным ножом приблизительно в 3 часа утра. Смерть наступила мгновенно. Мы намерены доказать, что в 3 часа утра Питер Кент, обвиняемый, с этим самым разделочным ножом в руке, крадучись, босиком пересекал патио, которое отделяет крыло, где находится его спальня, от крыла, в котором располагается спальня Фрэнка Б. Мэддокса, тогда занимаемый покойным Ф. Л. Ризом. Мы намерены доказать, что орудие убийства было впоследствии найдено под подушкой на кровати, занимаемой в ту ночь обвиняемым, и что лезвие ножа носит несомненные признаки того, что оказалось тем самым оружием, которым был убит Ф. Л. Риз. Мы намерены доказать, что еще до своего ареста обвиняемый сам признавал, что подвержен лунатизму, и не скрывал, что во время своих прогулок во сне испытывает тягу к убийству. Суд ставит вас в известность, джентльмен, что сразу, как только факт совершения убийства обвиняемый будет установлен, ему предоставляется возможность использовать доказательства, оправдывающие или извиняющие его действия или смягчающие вину. В задачу обвинений, как мы это себе представляем, входит доказать, что факт убийства имел место, что смерть наступила от колотой раны, нанесенной разделочным ножом, что орудие убийства находилось у обвиняемого во время совершения преступления, что обвиняемого действительно видели выходящим из крыла дома, где находилась спальня покойного, и что это совпадает по времени с убийством. Мы намерены доказать, что обвиняемый думал, что Мэддокс спит в кровати, в котором находился Риз, что у обвиняемого был мотив для убийства Мэддокса. Как вы уже догадались, джентльмены, из вопросов защиты, когда вас выбирали присяжными, она изберет тактику хотя бы частичных ссылок на лунатизм для оправдания обвиняемого. Мы намерены доказать, что был случай приблизительно за год до совершения преступления, когда обвиняемый завладел разделочным ножом и... Перри Мейсон медленно поднял своего места и заявил: «Ваша честь, я возражаю против упоминания того, что имело место за год до совершения преступления. Также возражаю против попытки обвинения предвосхитить линию нашей защиты и настаиваю, чтобы присяжным указали не принимать к сведению его утверждения». «Заявление обвинителя должным образом обоснованы», — возразил Бергер, так как доказывают наличие обвиняемого тяги к убийству уже тогда, год назад, как и то, что он знал об этом и не предпринял никаких попыток излечиться от своих опасных привычек, которые проявлялись у него в состоянии лунатизма. Что же касается линии защиты, то я сужу о ней потому, как задавались вопросы присяжным.